Я лежал ничком и мучительно переживал женское коварство, когда раздался голос Арслана. — А ну! Поднимайся, поэт, земляков встречай! — Кого еще? — Эш ты! Не успел стать писарьком, а уже и земляков забыл, — сказал Арслан. — Давай собирайся, джигиты заждались. Земляки ждали нас внизу, в лощине, у мутной мелководной речушки. Казах Серкибай тоже, можно сказать, земляк. Сын колхозного чабана, он жил совсем неподалеку от нашего кишлака, в самых горах. Ну а второй, смирный и тихий Шоюсуф, женившийся перед самым уходом в армию и потому служивший предметом постоянных острот Арслана, был настоящий карасурец. На душе у меня сразу полегчало. Расстелив шинели на желтой, но еще густой прибрежной траве, мы разместились поудобнее. И пошел разговор о том о сём. Тут, откуда ни возьмись, явился Мирхайдар. «Ассалому алейкум, землячки!» Лицо верблюда сияло загадочной улыбкой. Бросив на землю тугой вещмешок и чертовски многозначительно подмигнув мне, Мирхайдар пробасил: «А ну, навались! Пользуйтесь моей добротой!» Шашлыка, конечно, не было и в помине, но зато консервов, булок, конфет хватало. Арслан, открывая перочинным ножом консервы, завел обычную свою аскию. «Ну как живется на складе, о могучий нар!» Нар — одногорбый верблюд. В литературе символ выносливости и силы. «Насытились ли там глаза твои? Или по-прежнему приходится подбирать крохи со стола?» Мирхайдар потер мясистый нос и ответил: «По-моему, и тебе перепадает от того, чем глаза мои насытились. Или не так, непобедимый лев Арслан?» «Не спорю. Неплохо, что ты попал в ПФС. Останься в роте, опозорил бы нас, воруя картошку из котла». Все невольно рассмеялись, вспомнив происшествие с картошкой. Запасной полк, куда мы попали из кишлака, стоял в густом лесу. Поблизости не было ни одной деревни. Жили мы в землянке. Вдоль стены был поставлен сколоченный из досок длинный во все помещение стол. Большинство ребят довольствовалось пайком, но некоторые с первого же дня стали выказывать странные привычки. Среди них был и Мирхайдар. В течение 2-3 дней он продавал весь паек хлеба солдатам, а затем на собранные деньги покупал сразу целую буханку и уплетал ее в один присест. А потом, снова глотая слюну, таращился 2 дня на чужие обеды и ужины. Мирхайдар сдружился с 3-4 такими же оригиналами. Вечерами, когда солдаты в свободные часы читают или пишут письма домой, эти собирались на кухне и без конца говорили про еду, затевали меняловку. Кусок сахара на горсть махорки, махорку на пайку хлеба, ну и так далее. Солдаты смеялись. «Вон, Алайский базар пошел шуметь!» Алайский базар — один из старинных базаров Ташкента. Как-то вечером группа солдат, среди них были я и Мирхайдар, отправились за едой в полковую столовую. Было холодно так, что по пословице птица замерзала на лету. Еле-еле притащили, то и дело скользя и спотыкаясь в темноте, 15 ведер борща, 2 ведра каши и 2 мешка хлеба. На всю роту. Старшина имел обыкновение, приняв ведра, перемешать в них ковшом, проверить, так сказать, содержимое. То же самое проделал он и в этот раз. Во всех ведрах все было в норме, кроме 2, где не оказалось ни мяса, ни картошки. Я был старшим среди тех, кто ходил за ужином, поэтому и недоумение старшины надо было рассеять мне. А как его рассеять? Смущенно пожав плечами, я заявил: «Повар ошибся». «Ха, повар! А ну, глянь-ка туда!» В углу землянки позади всех стоял, сутулившись, Мирхайдар, а из кармана его шинели валил пар, будто из котла. «Солдат Нарбутаев! Шаг вперед!» — приказал старшина. Мирхайдар, словно кошка, ждущая побоев, вобрал голову в плечи и шагнул вперед. И тут уже все солдаты увидели пар, струившийся по его бокам. Поднялся дикий хохот. «Выворачивай карманы!» Что делать? Бедняжка Мирхайдар начал медленно выкладывать из кармана на стол картофелины и куски мяса. Порядочная горка получилась. Каждый раз, когда на свет Божий появлялся новый кусок, раздавался новый взрыв хохота. Под эту канонаду, я думаю, даже этот толстокожий верблюд захотел провалиться сквозь землю. Арслан, напомнив про этот случай, решил продолжить свое острословие. Но Серкабай сказал недовольно: «Оставь, Арслан, хватит. Мы пришли сюда не ради твоих острот. Соскучились друг по другу, душу хочется отвести, а ты...» Арслан, осведомленный о душе каждого из нас, сразу переменил направление атаки. «Вай! Ты прав, Серкабай. Как там твоя душа, Чепаргул, поживает? Не променяла еще тебя на какого-нибудь другого бая? Илки-бая, Туя-бая, а?» Илки-бай, Туя-бай. Здесь герой обыгрывает баев, имеющих несметные стада. Илки — лошадь, Туя — верблюд. Серкабай был не из тех, кто за словом лезет в карман. «Ничего, сбежит Чепаргул, возьмем Паршагул, сбежит Паршагул, возьмем Сапаргул». Он растянулся на шинели, подложил руки под голову и, глубоко вздохнув, произнес: «Эх, ребята, что-то сейчас происходит в Туяташе. Наверное, девушки и джигиты аула гуляют на Джайлау, песни поют, пляшут. А и в самом деле, как забыть родные места? Вот он перед глазами моими, наш небольшой горный кишлак, утонувший в садах. Узенькие улочки спрятались под тутовыми деревьями. Вот старая мечеть с гнездами горлинок под куполом. А там Джайляо Туяташ, откуда я знаю, снежные вершины кажутся близкими, рукой достать. А на Джайляо юрты, точно опрокинутые пиалы, а вокруг юрт смуглые черноглазые девушки бегают, звенят украшениями. Милый край!» Глубокая тишина, опустившаяся на степь, усилила вдруг нахлынувшую тоску. Далек родной край. Ох, как далек! Тишину нарушил, наконец, Серкабай. «Если живым-здоровым вернусь в аул, — проговорил он мечтательно, — сделаю той, козлодранье в степи устроим. Эх, и скакать же будем! Покажу я тогда своей чепаргул, что за джигит Серкабай!» Арслан, вот привычка, толкнул его в бок, засмеялся. «У тебя-то свадьба впереди, а вот Шоюсуфу трудновато будет отчитываться перед женой. Кстати, есть письмо от нее, браток? Или, может быть, ей там другой парень приглянулся побойчее, а?» «Оставь ты свои насмешки! Ну что за язык у тебя?» — сказал Шоюсуф так жалобно, что опять наступила теперь уже неловкая тишина. Примерно 20 парней было призвано в армию из нашего кишлака. Все холостяки, один женатый Шоюсуф. Наивный простак, он еще по пути в запасный полк подробно рассказал нам про свою первую брачную ночь. Успехов он тогда не достиг, и по этому поводу подтрунивали над ним. Шоюсуф страдал от насмешек и намеков, а когда задерживались письма от жены, вообще ходил будто прибитый. И теперь, видно, письма запаздывали. Когда Арслан попытался продолжить свои шутки, Шоюсуф вскочил на ноги и с дрожью в голосе воскликнул: «Когда ты оставишь меня в покое? Послушать тебя, так в этом мире нет ни одной верной женщины». «О, верность, верность!» — произнес Арслан. «Ты еще не успел выехать из кишлака, а твоя жена пошла секретарем к Раису. А ты, растяпа, согласился, не подумав». «Недаром женщин называют шайтанами в юбках!» — захохотал Мир Хайдар своим верблюжьим басом. Я почему-то вспомнил Олю и разозлился. Не получилось, видно, отвести душу друг перед другом. А коли так, надо разойтись. «Да, пора», — сказал Мир Хайдар. «Завтра-послезавтра в поход. Я-то в курсе дела. Надо готовиться». Мы опять обнялись, а Мир Хайдар взял меня под локоть. «Может, пойдем ко мне? Я там настоящий шашлык сделал», — сказал он и ехидно добавил: «Между прочим, младшему лейтенанту очень наш шашлык понравился». «Иди ты. Знаешь, куда со своим шашлыком?» Круто повернулся и побежал, чтобы не слышать его смешков. В моей штабной палатке никого не было. Оля еще не вернулась. Опять нахлынула на меня обида, и я залег за сундучок с намерением выбросить все это из головы и заснуть. Долго ворочался, слушал звуки далекого баяна, посвист солдат, затеявших пляску где-то внизу. Потом все-таки задремал. И, как показалось, тут же проснулся. Глухой нервный голос капитана Газиева требовал: «А ну, попроси извинения, слышишь?» «Странный ты какой-то, Газиев». Это был капитан Нагаев. Он, видно, пытался отшутиться. «Извинись, говорю». Я приподнял повыше край палатки. Лицом к лицу стояли Даврон Ака и Нагаев. Несколько поодаль от них я увидел Олю. Нагаев с видом человека, сильно и неправедно оскорбленного, стоял, выпятив грудь и уставившись куда-то в небо. Комбат, пригнув голову, весь съежился, напрягся, будто готовился к прыжку. Оля закрыла лицо ладонями, плакала, наверное. — «Послушай, Нагаев! — отрывисто бросил комбат. — Последний раз говорю! Или сейчас же извинись, или я...» «Хорошо». Нагаев гордо поднял голову. «Простите, товарищ младший лейтенант. Я не знал. Простите». Он слегка поклонился Оле и, резко повернувшись, пошел от палатки, протестующе громко звеня шпорами. Давро Нака подошел к Оле и осторожно обнял ее за плечи. Я опустил край палатки, откинулся на циновку. — Оля, дорогая моя, — услышал я глухой голос комбата, — не стоит тебе плакать из-за этого мерзавца. — Ты бы послушал его, — проговорил Оля. — Будто я твоя... Оля не смогла продолжать. Я услышал, как она всхлипнула. — Оля, оставь ты это. Ты такая, что никакая грязь не пристанет к тебе, даже если клеем приклеивать. Не надо, не плачь. Ну да, я сотру слезы. Пойдем, пройдемся по степи. Посмотри на звезды. Правда, похоже на белые яблоки? Я где-то читал. Утром я принес завтрак, а следом за мной в палатку вошел старшина Сала. Он прятал правую руку за спину и улыбался в пышные, подковы, как у Тараса Бульбы, усы. — Придется вам раскошелиться, товарищ капитан. — Письмо? От кого? Давро Нака почему-то вдруг побледнел. — Нет, нет, сперва склянку-банку на стол, потом письмо получите. Старшина хотел отступить за дверь палатки, но капитан проворно обнял его и выхватил письмо. — Пол-литровку на стол, а я сейчас закусочку. Но с закусочкой, видно, старшина поторопился. Как только Газиев взглянул на треугольник, чувство радости мгновенно слиняло на его лице. Насупив брови, он отошел от нас в угол. Старшина смущенно крякнул, потоптался секунду-другую и вышел из палатки. Я тоже почувствовал себя неловко. То ли мне тоже уйти, то ли приняться за еду, то ли спросить Давро Нака, откуда письмо. Я посмотрел на комбата. Он стоял, уставившись в одну точку. В прищуренных глазах, в сжатых, словно бескровных губах, была и печаль, и даже беспощадность. — Слушай, Мансурбек, — сказал он так и не оборачиваясь ко мне, — сколько месяцев прошло, как ты выехал из кишлака? — Почти год. Осенью прошлого года. — Осенью прошлого года. Тогда, может быть, ты успел увидеть Саламатхон? Я встрепенулся. — Конечно, Давро Нака, видел ее. Она преподавала в школе. А когда мы уезжали, провожала брата. — Хош-хош. — Ну, так, ладно. Я вдруг почему-то вспомнил события прошедшей ночи, его стычку с капитаном Нагаевым, ласково успокаивающий разговор с Олей. Кто же этот человек? Тот самый джигит, с которым бежала Саламатхон? Ее муж? Если да, то почему же он с Олей? Товарищ капитан, вымолвил я, пытаясь совладать с волнением. Я давно хотел спросить вас. Перед войной, когда Саламатхон Апа училась в Ташкенте, один джигит из Ферганы... Подожди. Капитан нетерпеливо перебил меня. Ты сказал, что Саламат работала в школе. Когда она приехала? Как ей жилось в Карасуве? Плохо, хорошо? Я, заикаясь, рассказал ему все, что знал о Саламатхон, вплоть до того, как она проводила нас на вокзал. Рассказывая, я невольно вспомнил ее беззвучный плач там, на перроне. Сказать об этом или не надо? Капитан стоял, опустив голову, молчал, думал о чем-то своем. Мне показалось, что мои возвышенные слова не очень-то понравились ему. И тут меня будто осенило. Ну да, он муж Саламатхон, но... Товарищ гвардии капитан. Ну? По-прежнему, не глядя на меня, произнес капитан. Вы не ответили на мой вопрос. Вы тот самый джигит, с которым она сбежала перед войной, или... Не или. Тот самый. А если тот самый, почему же тогда... Я с трудом перевел дыхание. То почему же тут соли? Ну, вы целуетесь, милуетесь? С трудом договорил я. Каждый раз потом, вспоминая эту минуту, я краснел и злился от стыда и боли. Но тогда, я был всего лишь 18-летний парень, сочинявший стишки и начитавшийся дастанов о возвышенной любви Меджнуна к Лейли. Дастан — эпос сказания. «Что?» — комбат вскинул голову. Он был бледен. «Повтори, что ты сказал!» Я мгновенно раскаялся. «Чушь, — сказал, — чушь какую-то. Но отступать было поздно и некуда. Думаете, я ничего не вижу, да? Или вы считаете меня за простофилю кишлачника, которому на все наплевать? У меня тоже есть глаза». «Довольно!» Голос Даврона Ака прозвучал так гневно и жестко, что я оборвал свое бормотание. «Ты! Откуда у тебя эти гадкие подозрения, эти грязные мысли, подслушивание, подглядывание?» Капитан хотел сказать еще что-то, но тут послышались легкие шаги, и в палатку вошла Оля. — Что такое? Что-нибудь случилось? — А ну, собирай свои манатки! Оля растерянно смотрела то на капитана, то на меня. — Зачем ты? Зачем вы его гоните, товарищ капитан? Что произошло, Мансур? Я торопливо начал собираться. — Не возить живее! — крикнул комбат. «Все собрал? Марш отсюда! И старайся не попадаться больше мне на глаза!» Я пулей выскочил из палатки. Полковник Белобородов оказался прав. Это был действительно невиданно тяжкий поход, которому, казалось, нет конца. Перед нами лежала необозримая пустынная степь. Безостановочно сменяли друг друга пологие холмы, сначала такие же зеленовато-желтые, как на нашей стоянке, а чем дальше мы шли, тем все больше пепельно-черные. Зелень вся уж давно выгорела, превратилась в темный прах. Изредка встречались лощины, на дне которых еще желтели, даже этой желтизной радуя глаз, стебли высокой травы. Там, у берегов мелких речушек, попадались стада и юрты. Они напоминали мне о наших горных джайляу, и тоска по дому опять охватывала душу. А потом снова коричневое беспредельное пространство, голое и пустое, если не считать стервятников, застывших в безоблачном небе, да порой сусликов и ящериц, стремглав, исчезающих из виду. Пехотные колонны сверху, видно, напоминают собой муравьев. Справа и слева от нас тянутся тягачи с тяжелыми, зачехленными брезентом пушками. Сотрясая землю, проходят точно по ниточке в затылок друг другу танки. Полуголые, распаренные танкисты торчат в люках боевых машин, весело глядят на нас, машут руками, галдят. «Эй, царица полей, не отставай! Выше голову, шире шаг!» Мы завидуем этим жизнерадостным, здоровым парням, которым не надо трудить ног. Вот она была тут, танковая колонна, а не успеешь моргнуть, уже и скрылась за горизонтом. Но порой, особенно в полдневный зной, приходит очередь торжествовать и пешеходной царицы. В этой раскаленной степи железо не выдерживает испытания. Моторы скрежещут и задыхаются. Из радиаторов машин фонтаном бьет мутный горячий пар. и тягачи, студебекеры и даже танки застревают на холмистых склонах. Живая сила надежнее, черт возьми. Правда, не всякая. Огромные, как слоны, немецкие трофейные лошади, у каждой копыта величиной с узбекский тандыр, валяются в изнеможении на обочинах дорог, беспомощно скалятся, задыхаются, будто рыба, выброшенная на сушу. Только матушка-пехота, издавна привычная и к зною, и к холоду, и к дорогам, и к бездорожью, мерно продвигается вперед, и никакая степь не может остановить наши колонны. Мерно, неостановимо движется армия. Только вот фляжка с водой, которой мы запасаемся на рассвете, слишком уж быстро нагревается, и каплю теплой солоноватой воды приходится ценить на вес золота. Горе тому бойцу, который сделает глоток не в крайнем случае, не тогда лишь, как совсем пересохнет в горле. Командиры зададут взбучку. Правда, старшина Сала, назначенный нам в командиры взвода, помягче других. Такой мягкий, что молодых солдат называют сынками, а сверстников-фронтовиков величают по имени и отчеству. Но волю пить на марше не разрешает ни тем, ни другим.